Через неделю будут расстреляны еще двое членов ревкома, которые вернулись из поездки по отдаленным селам. Это был комиссар охраны латыш Берзень и ингуш Мальсагов. И их тела сбросили в яму. Только ближе к весне яму присыпали землей. Через 50 лет, когда море стало размывать могилу ревкомовцев, решено было произвести перезахоронение обожествленных большевиков. Тогда я учился во втором классе. Всей школы нас выстроили на площади. Мы держали в руках цветы. После митинга, когда гробы с телами ревкомовцев опустили в новые могилы, вырытые на высоком берегу лимана, где стоял памятник им, мы возложили цветы на могилы. Не прошло и 30 лет после перезахоронения ревкомовцев, а о них уже не помнили, не говорили. Памятник еще стоит, но это скорее памятник памятнику. Подумалось, что из жизни ушли такие молодые ребята. Но какую бурную, полную опасностей они прожили жизнь. Что их толкало на бунт и революцию? Жажда власти, стремление к богатству. Они были малограмотны, амбициозны. Пассионарии по Гумилеву. Размышляя об этом, я прошел по косе к причалу. Он был пуст. Пассажирский катер только отошел. Он увозил людей на ту сторону лимана. В те революционные времена жизнь человеческая не ценилась. Не ценится она и теперь. Крушение нравственности – это первопричина бунтов и революций. Загадочный алый плод появился и на столе коммерсантов, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать расстрел ревкомовцев. И они не стали есть плод, посчитав, что он отравлен теми, кого уже не было в живых. Из числа ревкомовцев остался в живых один Клещин. Позже он всем рассказывал, что спасло его знаменье, алый плод, который явился ему, а не кому-то другому из ревкомовцев в куче соломы. Он помнил его легкое свечение, прозрачную кожуру и непередаваемый запах. Его рассказам не верили. Следственной комиссии, которая прибыла летом в Новомариинск, чтобы расследовать расстрел ревкомовцев, Клещин побоялся рассказать о плоде. Ни Мандриков, ни другие арестованные члены ревкома не пожелали даже взять плод в руки. Почему? Причина, наверное, в одном. Слишком много зла они уже принесли другим людям, и природа обрекла их на гибель. Они были так подозрительны, что во всем видели происки врагов. Мне рассказывали, что в 1937 году, в разгар сталинских репрессий, кто-то из чекистов вспомнил о расстреле ревкомовцев, написал докладную, что в домах, расположенных на берегу реки Казачки, до сих пор безнаказанно живут родственники тех, кто стрелял в первых на Чукотке большевиков. Зимней ночью работники местного НКВД арестовали всех мужчин старше 16 лет и увезли. Больше их никто никогда не видал. Арест был проведен через 17 лет после расстрела ревкомовцев. Участников тех кровавых событий давно уже не было на Чукотке. Движение времени. Воды лимана серо-стального цвета.